Глава 12. «Скучная история», — проговорил Ромеро, зевнув. «Прошло уже много дней с момента, когда мы ринулись на противника, а столкновение все не удавалось. Преследуемые корабли врага бросались на утек. Зато нас настигали те, от кого мы в это время удалялись. Когда же мы поворачивали на них, удирали и они, а недавние беглецы превращались в преследователей. Тактика была проста. Нас не выпускали, но сражение не завязывали. Хоть бы одна неактивная звезда отозвалась. Неужели в скоплении не осталось ни одной звезды, населенной галактами?» Ромеро промолчал, но я разбирался в его мыслях. «Мы явились сюда не как туристы. Мы освобождали родственные народы, попавшие в беду. Они могли бы отозваться на поданный им клич. Различие между тем, что происходило во время полета пожирателя пространства, и тем, что мы встретили сейчас, было тягостно. Тогда неактивные звезды, не умевшие менять метрики, отчаянно взывали к нам, предупреждали об опасностях, восхищались нашим успехом. А враги с энергией подавляли их передачи, межзвездные просторы были полны сигналов и шумов, волны боролись с волнами. Сейчас пространство было мертво. Мы без устали пробивались к друзьям вслепую, а друзья не хотели даже сообщить, где их искать. «За сферой вражеских звездолетов проглядывается темный шатун», — сказал Осима. «Если оседлать его, получим свободу действий». «Созовите командиров кораблей», — сказал я. Осима приказал кораблям выброситься в Эйнштейново пространство. Вскоре возничий и гончий пес появились в оптике. Мы остановили сверхсветовой бег, в отдалении замерли и крейсеры врага. К Валапасу понеслись планетолеты. Возничим командовал Камагин, второго капитана Артура Петри я знал меньше. Аллан говорил, что после Спыхальского Петри больше всех налетал в галактике. «Нужны большие решения», — сказал я на совещании командиров. «Вам не меньше моего надоело бесцельное мотание вокруг оранжевой». «У меня возражение против нового плана», — объявил Камагин, когда я закончил сообщение. «Наших запасов активного вещества недостаточно, чтобы настичь и разметать неприятельский флот. И выйти к какой-либо дружественной звезде мы не сумеем, ибо попросту не знаем, где она. Но захватить шатун надо». «А для чего он нам тогда?» «Чтобы бежать к своим», — холодно сказал Камагин. «Вы отказываетесь развить успех удачного вторжения?» — неприязненно спросил Осима. «Он был настроен всех нас воинственней». Камагин живо повернулся к Осиме. «Я отказываюсь считать вторжение удачным. Оно скорее похоже на провал, чем на успех. В чем была идея плана?» «В том, что вначале прорываются три звездолета, а за ними весь флот. А что получилось реально? Флот отброшен назад, а мы мечемся, как затравленные зверьки в этой звездной крысоловке. Пора убегать. Именно поэтому я голосую за захват шатуна». Пока Осима спорил с Камагиным, я молча рассматривал маленького капитана. И помню, в голове моей теснились мысли, имевшие мало отношения к теме дискуссии. Я размышлял о Камагине и про себя восхищался им. Характер и ум иной эпохи. Он вписался в наше время, словно родился в нем. Он часто подчеркивал вежливо и холодно, что не ему учить нас. Он ровно на 4,5 века отстал от любого нынешнего человека и хладнокровно учил. Он чертовски быстро, за несколько лет, преодолел разделявшие нас столетия. В старинных журналах о нем писали, что он человек выдающегося ума и воли, один из крупных деятелей своей эпохи. Среди нас, опередивших его на 500 лет, он был человеком не менее выдающимся. Это не значит, конечно, что я готов был принять любое его предложение, но я прислушивался к ним, это и сейчас признаю. Ромеро обратился ко мне. «О чем так напряженно думает наш уважаемый командующий?» Я ответил в тон. «Ваш уважаемый командующий согласен с капитаном Камагиным. У нас мало сил, чтоб господствовать в скоплении. Вторжение не удалось, пора возвращаться». Ромеро пишет, что приказ о бегстве был в общем стиле моих приказов, неожиданных, круто поворачивающих ход событий.